пять ран Христовых, пять чувств человеческих, и распространяется об этом. Лазарь любит употреблять в проповедях молитвы, исполненные вычурности и пустословия. Несколько слов были писаны Барановичем царю Алексею Михайловичу по разным случаям. По смерти царицы Марьи Ильиничны Лазарь написал ему утешительное слово, наполненное избитыми фразами. Когда царь женился на второй жене, Лазарь прислал ему поздравительное слово. Когда царь совершал обряд явления Федора царевича народу, Лазарь по этому поводу написал слово, отличающееся крайним воскурением. Проповедник сравнивает царя Алексея Михайловича с Богом, показавшим над водами иорданскими возлюбленного сына своего, а царевичу Федору влагает в уста слова Христа: «Отче, прослави сына своего» и прочее. Смерть Алексея Михайловича подала Лазарю повод написать стихами и напечатать «Плач о представлении царя» и «Приветствие новому». А по смерти Федора, когда возведены были на престол два царя, Лазарь сочинил книгу «Благодать и истина Христова». Это риторическое восхваление царей, перебитое стихами. Кроме русских сочинений, Лазарь напечатал несколько сочинений на польском. Таковые «Жития святых», стихотворное сочинение «О случае человеческой жизни» и «Новая мера старой вере». Последнее сочинение полемическое, написанное в защиту православия и вызванное нападками на Восточную Церковь и иезуита Боими. В нем Лазарь указывает нам на одну из важных причин перехода из православия в католичество, на то, что везде кричали, что православная вера есть вера хлопская.